Татьяна Солодкова. Крылья. Вместо пролога. Выписка из архива от 13.08.2640 года. Полное имя. Джейсон Леонард Майкл Риган. Идентификационный номер. К-57-65-74-96-57-78-15-91-57-33. Дата рождения. 28.12.2611 год. 28 лет. Место рождения. Альфа-Крит. Образование. Полицейская академия Альфа-Крита. ПААК. Место работы. Службы. Галактическая полиция Альфа-Крита. Департамент по поимке особо опасных преступников. Награды. Лучший результат 2635 года. Получено всеми членами отряда. Крылья. Семья. Отец. Леонард Г. Риган. Дата рождения. 9.11.2576 год. Специализация. Генная инженерия. Место работы. Институт исследования генной модификации Альфа-Крита. Профессор. Награды. За вклад в науку и в общество, прорыв года, лучшая научная работа 2600 года, лучший проект 2625 года. Мать. Элеонора Л. Риган, Хлоковец. Дата рождения 10.10.2580 года. Специализация. Генная инженерия. Место работы. Институт исследования генной модификации Альфа-Крита. Профессор. Награды. За вклад в науку и в общество, прорыв года, лучшая научная работа 2600 года, лучший проект 2625 года, женщина-ученый 2637 года. Сестра. Мария Л. М. Риган. Дата рождения 30.12.2615 год. С 2632 года студентка медицинского университета Альфа-Крита имени Лоренца Флориндаля. Дальнейшая информация отсутствует.